Глава четвертая. Где-то на исходе февраля на самого Прокопа, дорогорушителя, в избу Петры Чикина пришел выборный староста Мартемьян Петухин и велел свесть в мизень беглого матроза Степку Рочева. Дорога-то больно худа, снег как из прорвы, и кони у меня на ужищах висят, стоять не могут. Пробовал выкрутиться Петра. Малые они, малей собачки будут. Ты б до Калины Богошкова сходил, Мартемьяну. У того корюх куда бойчей. Сряжайся, да ко мне заедь, заберешь матроза. Может, кого с попути дать? Тут баба Комаришна слезно молит. Никого, никого, ты че? Взволновался Петра, поняв, что дальше бесполезно волынть. Сразу помрачнел, закинул под лавку катанки, закричал за ситцевый занавес, где баба его ткала половик. — Гучка, собери подорожников до завтрава. Ну, еду, еду, чего еще? Чего да как, твизи сразу, готов на плечи вызнец да понюгать. Где девки, хоть бы сено вороному кинули. Собирался тяжело, пыхал натужно грудью, и кирпичный румянец пробился на щеках. Потом вывел из стойла толстоногого мохнатого конька с длинной волосатой мордой и широкой каменной грудью, долго обтирал попонкой сразу закуржавивший круп. Вороной недовольно косился, скалил длинные желтые зубы, и глаза его матово тускнели под длинными дымчатыми ресницами. Петра сунул в зубы коньку горбуху хлеба, таил ее до времени в глубокой походной рукавице, чтобы не замерзла. Вороной жадно вдохнул за индивелыми мягкими ноздрями ситный запах, роняя склизкую мокроту, ловко подобрал краюху с ладони хозяина и криво усмехнулся, зная себе цену. Неказистый был воронок, самых тмизенских статей, с толстыми коленными бабками, вислым, некапризным до еды животом. И все ж в дорогой горе не найти другого такого конька, который вывез бы тебя из любого бездорожья, когда только острые уши по заячьи торчат из снега, да посекшаяся грива струится по зыбучим сугробам. Вот почему прижаливал Петра Чикин своего бегунка. И упряжь у него была пригнана в самый чик, не жала и не елозила по рабочей спине. Да и колоколец под дугой, хоть и кимжинского литья, но особый, раскатистый, с хриповым настроем, и далеко слышного медный звяк, чтобы встречнище за поворотом знал Петру Чикина и воротил коня на сторону, давая дорогу. Остывая, привыкая к мысли, что ехать придется, Петра развернул сани, кинулся в них боком. И казалось, что в злых душах сейчас ухнет сычом. Промчится по дорогой горе, будя улицу особым чикинским колокольцем, да вытянет лошаденку по крупу витой кожаной плетью, чтобы розвальни подпрыгнули на ухабе и потом летели воздухом до другого сумета. Но Петра едва ворохнул левой вожжой, направляя путь, и до самой избы не поторопил коня. Под воду уже заждались. Староста торчал у своей избы, матюкался, ему хотелось поскорее избыть беглого с рук, а Степка Рочев обвалился к изгороди и сонно озирался вокруг, словно бы соображал, а не бежать ли ему дальше своим путем. Тут-то из-за угла его вывалилась лошадь. — Как на свадьбу сряжайся, умереть можно! — закричал навстречу старост. — А ты мне не балуй, в дороге-то! Уж в который раз упредил беглого. — Поздно мне теперь баловать, — покорно сказал Рочев, а зырянские темные глаза блеснули охально. И только Петра не взглянул на Степку. Не дождался, когда удобнее сядет парень, а тут же понюгнул конька, и тот побежал ровной развалистой рысью, в отвислом его животе забулькало и заворчало. Долго ехали молча. Холод пробирался под совик, и Степка свернулся в задке розвольней, храня тепло. — Чего дальше-то не бегал? — нарушил молчание Петра, вглядываясь в Степкино посиневшее лицо и словно бы жалея парня. Ухарес, и глаза разбойные, так и ест. Подумал тайно, и под ложечку у него засосало. Бежал бы не то куда. Эван, места-то, — добавил шпатише, смягчая голос, и край оленьей полости неловко набросил на Степкины ноги. Надоело, набегался уже. И опять надолго замолчали, не увязав разговора, да и солнце задымилось, поблекло, мороз обжигал губы и вязал щеки. У Степки отерпли ноги, холод пробрался в меховые табоки и сковал пальцы, и только лошадиный круп, весь белый от инея, ровно и неспешно колыхался перед глазами. — Понюгни лошадь-то, живьем не довезешь, голову снимут, на кол посадят. Вон задница-то, сколь широка, удобно для кола! — раздраженно выкрикнул Степка. — Это ты спину для бытаков готовь. — Разрисуют, мастера есть в расправы! — обрадовался разговору Петра. Он тоже устал молчать, наблюдать лошадиные вихлястые ноги. — Есть мастера-то! Рука натарела, два раза в одно место не ударит. — Но! — грозно окликнул Степка, становясь на колени. — Чего? Разнокался. Лошадь не казенный, — обернулся Петра, удобнее забирая в руке витую плеть со свинцовой головкой. — Чего разнокался, — говорю. — Прошибат, моросот! — неожиданно пошел на попятную Степка и спрятал от мужика темный взгляд. — Прошибат тебе! Не надь был бегать! Кой леший понес на зиму, глядя, по девке соскучился бават. — Поей, стерви! Ночами во снах стала ходить. Замутила душу. Готовно согласился Степка и вдруг вспомнил Павлу, покорную, тяжко пыхающую грудью, безмолвную, похожую на мужика. Что-то виноватое колыхнулось у парня в душе, и хотелось эту вину чем-то загладить, может, хорошими словами. Ядрена баба-то, кобылой не свернуть. Вот и стало чудиться. Все как по жизни, и милуемся мы с ней, и ласкаемся в самом делишно, а проснулся, только душа тоскнет, и побежал сослепу, прости ты меня, Господи. Креститься надь, коль чудится, это черт поманывал, — посоветовал Петра и сразу обмяк, распустил губы. Ну и как она? Добег так? А не успел добечь, как все повернулось. Степка не договорил. Внимательно вгляделся обочь, где проезжала встречная подвода. Вся в куржаке, усталая кобыла, тяжело проступалась в снег, тянула розвальни. В них напряженно стоял на коленях мужик, белый от ине. Он только мельком глянул и молча проехал мимо, торопливо потряхивая вожжами. А Петра тоже встал на колени и еще долго смотрел в спину проехавшего мужика и матерился мерзлыми губами. Ты чего костишь-то, родня, чё ли? Только родню до заклятого врага так величают, — усмехнулся Степка, снова прячась в совик, куда уж заполз холд. Да землю-то Калина Варнак отсудил, изо рта прям выдернул. — Твою, что ли? — спросил Степка, пряча глаза. — Ну и ловок, а тихоня с виду. — Егова пашня родительска, мою ишь, мою, что мою кто взял, да я... И не нужна ведь Варнаку землица-то, почитай, с моря Варнак не влезает. Так же заростит, погубит земельку. А я бы, ой, таких бы лошадок держал. Люблю лошадок, как побегут, а грива пламенем так возьмется. Каждая жилка в теле гудом гудит, глазищи горят, хвост по ветру пластается, а подковки только ток-ток, у-уй, они ведь наши, мезехит. Обличьем пузаты, да росточком не больше зайц. И шерстью по собачьи обросли, а как пойдут скакать в морозину бездорожьем, тут ни одна лошадка рядом не потянет, не потянет. И Петра приподнялся на колено, наверное, пофорсить захотел перед Степкой, показать свою природу, даже трюк сбил на одно ухо и плетью крутанул. Вжикнула в воздухе свинцовая пулька, вшитая в крученый ремень, но не коснулась седого лошадиного крупа. Повалился Петра, а сел на один бок, зарываясь поглубже в полость, и тусклым голосом досказал. — Не, не могу зазря скотину гонять. Не примат душа, и все. — Ну, ловок, Калина. Мужик-то вроде незавидный. С Архангельского-то в местях бежали, так ничего не сказывал. С него полагалось, — тихо сказал Степка и отвернулся от Петры, словно всматривался в застылый лес и в глубокие следы от полозьев, убегающие прочь. Шу-ши-вжи-вжи, ширкали розвальни, а купечатый снег тихо покачивало на крутых переметах, клонило в дрему. — Да не уж! — равнодушно скованно откликнулся Петра, о чем-то своем соображая, и больше ничего не спросил. Стал усаживаться поудобнее, кряхтя и подбирая под себя подол совика. — Палит, морозина, круто берет. Февраль быка грей, вот те и нагреет боки. — Валдин, не! — окликнул Степку. — Кабы душу промочить, приворачивать невелено. Мне не с руки с тобой валандец. Развяжемся поскорее, а там сам по себе. Петр остановил конька, кинул охапку сена, губы Воронова обросли молодым литком. Степка ел лениво, все озирался на лес. Откусил от житного колоба, долго жевал и едва проглотнул, спеклось в горле. — Казен-то харчи, небось, вкусней! — насмешливо окликнул Петра, напряженно вглядываясь в поблекшее Степкино лицо с пятнами чайного цвета на скулах. — А это на чей вкус? Кабы вкусней, так не побег бы. Жил-то чем? Воровал, небось? — Был всяко. Мы тут в анбаре полевом дивно взяли. — Да не уж. — А с кем промышляли? — спросил Петра, замирая от догадки. — О, Бог мой, Иисусе Пресветлый! Он варнак, не иначе. Любопытные варвари нос оторвали. Бабу-то Ханзину с девкой не выли случаем. «Но-но, дядя, я не тать какой, не душегубец!» — закричал Степка Рочев. Неожиданно спрыгнул с розвальни, обогнул по снегу лошадь и кинулся дорогой, каменно ступая застывшими тобоками. Петр поначалу растерялся, побежал следом, громоздкий и сырой. «Стой, варнак, стой!» Потом вернулся обратно, погнал лошадь, отчаянно мутюгаясь и зависая над розвальнями с откинутой плетью. — Застегну собаку, — бормотал он. — Как есть застегну! Какое-то злое удовольствие настигало Петру, и он бы наотмашь захлестнул парня свинцовой пулькой по лицу, но за поворотом сразу не разглядел Степку. Тот стоял обочь дороги, затаивший за сосной, а когда розвальни поравнялись, выскочил, заорал заполошно. — А-а-а! Испужался! В порты напустил! И довольно захохотал, оскалившись. — Ну, дьявол! «Ну, сатана, погоди!» — злился Петра, заворачивая коня. «Я тебе шуткую сейчас, каторжна морда!» «Тронька, пожалуй, с начальству!» — весело издевался над мужиком Степка. Он успевал отскочить на зады розвальней и все кричал. «Батагов захотел, скотина! Я матроза, я у батюшки царя на службе, а ты мужик, скотина ты!» И вдруг упал на колени, стукнулся лбом о накатанный полозом след. Мерзлые ковалки навоза. Прости грешного. Дурачина я, бармот. Петр скочил с кресел, замахнулся кнутовищем. Казалось, что сейчас же прибьет парня на месте, но Степка не шевельнулся. Снизу, выглядывая на мужика, покорно стерпел, когда тот не больно жигнул плетью по спине. — Тот-то! Я тебя уже! — отмекая, грозил Петр. — Ну, паря, шальной ты, не сносить тебе головы. А Степка уж сидел в розвальнях, откинувшись по-барски, потом притворно завиноватился. — Прости меня, Петра, ты, я вижу, мужик куда с добром, веселый мужик. Тут лошадь вывалилась на опушку, дальше дорога шла под угорьем, уже начинались пашни, и вдали хитро сверкнула куполом церковь Рождества Богородицы. До города оставалось версту. Уже запотемнело. В густом небе расположились синие острова облаков, снег на реке посерел, и снежной пылью мела понасуха, низовой ветер, разыгрываясь под вечер. Степка огляделся. Ему опять неожиданно взгрустнулось. Подумалось странно, что последний раз он видит эти края. Он украдкой запустил руки в табоки, нащупал там холщовый сверток. С деньгами расставаться было жаль. Но и до мезенской расправы вести нельзя. Отберут, да еще плетьми расспросят, откуда они. А Степка Рочев не душегубец. Не тать лесная, он человечьей крови не пускал, он парень веселый, верховой. Слышь, Петра, я с повинной объявлюсь, так меня спустят? Спросил Степка Рочев, вглядываясь в отсверкивающие в мрачном небе купола церквей. Чикин пожал плечами и промолчал. Вот я и говорю, посекут, да спустят. Служи, скажет матрос, а я приду к тебе и спрошу. «Петра, деньги вертай!» «Какие такие деньги?» — изумился Чикин, ожидая нового подвоха. «Господи!» — подумал он. «Скорее бы в расправу сдать!» «А разве я не отдал тебе на сохранение?» «На, говорю, Петра, деньги! Ассигнациями 50 рублей, да серебром 180, да медью 3 рубля, да 1 двугривенный, да еще 3 пятиалтынных, в тряпице холщовый завернут. Так и подал». А ты по простоте душевной, не считамши их, под задницу сунул подоленную одевальницу в самый передок развалин, — дурачил Петру парень. — Не плети ты, Господь с тобой! Чё мелишь-то, каторжанец? — пугливо огрызнулся Петра, не зная, что и подумать. И поторопил лошадь. Молча проехали сторожевую рогатку и Спасскую деревянную церковь. Миновали Питейный дом да купецкий двор Артемия Малыгина и остановились у бревенчатой приземистой избы, обнесенной чистоколом. Нижней расправы судья капитан Шилов сидел потерянный. Леший помутил вчера ум. В доме мезенского мещанина Федора Семенова он избил и обругал безо всякой на то причины городничьего майора Петелина. И тот, небось, жалобу строчит в верхнюю расправу. Ах ты, стручок-то гороховый, березовый-то пенек, и кто велел тебе являться, коль не просили тебя? Судья сидел за ободранным столом хмурый, с отечным лицом, и жевал пшеничные усищи. Нынче баб по всей мизени колкола льют. Ой, бес в ребро, набрал схуже свиньи, — клял он себя. Да и как тут не напиться, извольте, ежели край света, темь непроглядная и дикость? Тут дверь отпахнулась, в клубах мороза двое вошли. Один под потолок, бурый от мороза, широкий, будто печь, пролезал в своем совике боком. Второй сухаребрый, с прямыми плечами и легкий на ногу, сразу по птичьи обежал канцелярию и каменно во фрунт застыл. — Ну, что у вас? — уставил судья посоловелыми глазами. — Беглого матроза велен доставить с дорогой горы, — ответил Петра и на всякий случай поклонился. — Это ты, что ли? — любопытно спросил капитан Шилов, забывая на время о вчерашнем. — Как есть я, дурак, прости, Господь, ваше слуг благородие! — выгнул грудь Степка и пришлепнул мороженными табоками, сбивая пятки вместе. — Ну, шутник ты, братец, так точно, срод такой, и тачка такой был, и деда двоюродный, скоморохис. — Ну, братец, бежали зачем? Или корм плохой в Адмиралтействе? Может, отцы-командиры неподобно себя велись? Никак нет. Батюшке нашему богоподобному служил, не щадя живота. А ланись пришла с нарочным из деревни Гумага со слезными просьбами от татушки и матушки. Пишет они мне через старосту. Степушка, приезжай, навести, бывает, помрем скоро. В избе не топлен ушкой день, и некому хлеб подать, воды поднести. И такая тоска меня крутила, ваше высокоблагородие, так немощно и сделалось, что и сам не знаю, как побежал прошлой осенью, и вот до ныне и бегаю. — Складно ты врешь, братец! — светло и холодно блеснул глазами судья, а добрые губы разбежались в доверчивой улыбке. — Врун ты, братец! И записной врун, ко всему прочему-с! — Никак нет! — горячо воскликнул Степка, ловя в голосе капитана слабину. Он неожиданно в поклоне повалился на пол, темные волосы, беспорядочные кудряво, отросшие на свободе, осыпались на шею, на лицо, а ночные глаза мыло влагой и скорбью. — Не погубите, ваше высокоблагородие! Век молит за вас стану! Бес попутал! Жена у меня, дети малые! Так стоскнулась! Мужик ведь в соках самых! Вдруг да что? Все одумается! Бабы по ночам гоняются! Мочи не стал! — Ну! «Братец!» — смущенно отвернулся судья и тихо добавил. «Зачем опять врешь сказки?» Мы ж пытались, откуда ты и чей. Давно в тебе сыск объявлен, и в кандалы велен тебя заковать, и по этапу в Архангельск. Вру. Ну и что с того? Насмешливо и готовно согласился Степка, поняв, что не отвертеться. Неловко поднялся с пола, знать мешал, закалелый на морозе совик. Ну и что с того? Но сам объявился. Видит Бог, что я не тать, не убивец. Бывал, лежу в казарме, посреди ночи глаза отворю, вонище хоть топор вешай, храпот на все глотки, а мне лес вольно и привидится, шумит он, манит, и задумал, побегаю и вернулся. «Эй, Прошка!» — кликнул судья высокого с круглой грудью драгуна. «Отведи беглого в арестантскую!» Степка весело подмигнул Петре и выпихнулся в дверь, а Петрищ топтался у порога, плотнее нахлобучивая треух. От волнения он взмок, и рубаха пристала к спине. «Ну, что еще?» — безразлично спросил судья. Он как-то сразу осунулся, мешки под глазами налились сыростью, и при мутном свете свечи он показался Петре совсем старым. «У нас, значит, того, в Дорогой Горе мещанин Калинка Богошков есть, ваше высокоблагородие!» — дрожащим голосом объявил Петра и споткнулся деревянным языком. — Ну, как бы это, ловчей? До пиньги-то он с матрозом Степкой Рочевым в местях бежал, да и амбар полевой брал. А разбойник возьми и проскажись. Вон, но как! — Ну, ладно, поди. Петр еще что-то хотел добавить и забыл вдруг. Вышел, отдуваясь. — Ну, слава тебе, сбыл лиходяя срок. А на мизине уже влажно темнело. К вечеру совсем оттеплило, и снег скатывался из печально взвихренных облаков, легкий и неслышный. Невесомый, совсем весенний ветер прошелся низом, омыл лицо, и Петре стало как-то не по себе. Может, от усталости или еще по другой какой причине. Захотелось выпить, ни о чем не думая посидеть в тепле и посудачить, и Петра завернул коня к божатке, крестной матери. Акулий толстый, но в сани садиться не стал, шел рядом, тяжело ступая на волглый, крупичатый снег, чувствовал, как дорога проседает под ногами, и, значит, конец февралю. Петра завел коня во двор, поставил сани в дальний угол, часто поглядывая на мерцающие окна, на желтые проталины на сугробах. Из трубы слоистой тяжело поднимался дым, пахло жильем. Он достал из розвальни одевальницу, оббил ее от трухи, слежавшееся сено забрал охапкой и кинул ворохом под морду коню. А как пошел в избу, нагнулся к саням за ременкой и что-то не нашел ее. Стал искать, встряхивать сено, заахал сразу, заматюгался, костя себя. Знать, посеял в дороге или разбойник откуда закинул. И в самом передке неожиданно наткнулся на сверток, будто в холщовую тряпку хлеба завернут. Еще по пустой мысли откинул его, а уж после подумал неладное, стал торопливо разворачивать холстину, и как услыхал серебряный звон, так все и понял. Тяжело вздышал Петра, не считая денег, завернул их обратно в тряпицу. Каково подстроил, каково, а, куда хошь девайся, сразу перетрусил. Стал припоминать, как это случилось, ведь будто и от саней не отлучался. Вот дьявол, ну и разбойник. Поехать и заявить, поехать объявить, мол, так и так, иначе с этими деньгами греха не оберешься. Сколько же их посчитать? Степка добавил, там много, поди, много. Баба Ханзина в бедность не живала. И Петра, стараясь не шуметь, воровски покинул Божаткин двор. Погнал коня Мизенской улицей к расправе, чтобы пасть на колени перед капитаном Шиловым, повиниться в незнаемом грехе. Вроде мужик с понятием, зря в морд не тычет и окриком не берет. Но окна в расправе уж были черны и пустынны, слюдяны из окраины едва просвечивали за крутыми забоями, сугробами. Знать, судья ушел на отдых. Еще недолго посидел Петр Чикин в розвальнях, оглядывая мизенскую расправу, и остыл от прежнего рвения. В Николы и заночую у кума. 8 верст верхней дорогой, — вслух размышлял Петра, вроде бы забывая о свертке под задницей. Знать, божий промысел, чего уж, нигде не бывал, никто не видал, а Бог напитал, да и то. Да пытай, возьмись, на-ка, выкуси. И Петра с полоумной совсем головой повернул Воронова к дорогой горе. На ночь глядя погнал коня к дому с одной лишь мыслью, как бы подали и деться от этих мест. В Николе к куму на ночлег не привернул. Дорогой Колоба стылого пожевал, да какая тут к лешему еда! И в самое утро заехал в свой заулок. Бог дал, Бог и обронил. Успокоил себя Петра и, воровато озираясь, сунул сверток под мерзлые ковалки навоза, да сверху еще коровьих жидких охлабышей выкидал из хлева. Поди, возьми тут, спаси мя, помилуй, Никола заступник. А перед самой Евдокией и случилось в дорогой горе такое, от чего разговору был не убраться. В начале марта навестили Калину Богошкова мизенский исправник казаков, староста Петухин Мартемьян. Да сродни будет Богошку. Да десятки мясников, тоже с ихней деревни мужик. Провели они повальный сыск, переплашили всех, в избе говори не вели, оценили меринов в подпалинах, да корову красную, да корову нетель, до 15 овчишек, до снасть рыбацкую и все прочее по цене 93 рубля 50 копеек. И староста Петухин Мартемьян имение принял под присмотр и обязал сохранить в целости и никуда не тратить до повеления Нижнего земского суда. Тинка пластом лежала на полу, с ней плохо стало, когда Калину вывели из избы и посадили в сани розвольни, где уж горестно сутулилась девка Павла Шумова. А как съехали из деревенского угора! Встретился о дорогу Петра Чикин в бараньем нагольном полушубке. Он оступился по колено в снег, когда розвольни раскатились в его сторону, пристально вгляделся рысьими глазами в немое лицо недруга Калины Богошкова и вскричал натужно, не таясь: «Душегубец, кровь проступила на перстах твоих!»